«Не говоря уже о том, что он выиграл у вас 50 IQ», — добавил хозяин. «Верно», — ответил Коконас, — «но выиграл честно, я в этом уверен». «Честно или нет, оплатить придется. Если же я убью его, вы будете в расчете». «Ну-ну, господа, поторапливайтесь», — сказал Марвель. «Стреляйте из аркебузы, колите рапирой, стукните его молотком, кистенем, чем хотите. Только кончайте с ним скорее, если хотите исполнить ваше обещание и прийти вовремя к адмиралу на помощь герцогу Гизу». Коконас тяжело вздохнул. «Сейчас сбегаю к нему», — сказал Ла-Юрьер. «Подождите меня». «Дьявольщина!» — воскликнул Коконас. «Он еще причинит страдания несчастному юноше. А может быть, обворует? Я пойду, чтобы в случае чего прикончить его сразу и не дать обворовать». Движимый этой благородной мыслью, Коконас бросился по лестнице вслед за мэтром Ла-Юрьер и быстро догнал его, так как Ла-Юрьер, поднимаясь по лестнице, все больше начинал раздумывать и, соответственно, замедлять свои шаги. В ту минуту, как он, исследовавший за ним Коконас, подходили к двери в комнату Ля-Моля, раздались выстрелы на улице. Слышно было, как Ля-Моль вскочил с кровати и под его ногами заскрипели половицы. «Черт!» — пробурчал встревоженный Ла-Юрьер. «Видать, он проснулся!» «Как будто так!» — ответил Коконас. «Он будет защищаться, а? Он такой, что может. Послушайте, мэтр Ла-Юрьер, вот будет штука, если он вас убьет!» Протянул Ла-Юрьер, но, чувствуя в руках хорошую аркебузу, он набрался духа и сильным ударом ноги распахнул дверь. Ля-Моль без шляпы, но одетый, стоял, загородив себя кроватью. В руках у него были пистолеты, в зубах шпага. «Та-та-та!» — произнес Коконас, раздувая ноздри, как хищное животное, почуявшее кровь. «Дело-то становится занятным, мэтр Ла-Юрьер! Ну что же вы, вперед!» «А-а-а! Как видно, меня собираются убить!» — крикнул Ля-Моль. «И это ты, мерзавец!» Мэтр Ла-Юрьер ответил тем, что приложил аркебузу к плечу и стал целиться в молодого человека. Но Ля-Моль следил за его движениями. В самый момент выстрела он упал на колени, и пуля пролетела у него над головой. «Ко мне, мсье Коконас!» — крикнул Ля-Моль. «Ко мне, мсье Марвель!» — кричал Ла-Юрьер. «Честное слово, мсье де Ля-Моль!» — ответил Коконас. «Все, что я могу сделать в этом случае, это не выступать против вас лично. По-видимому, сегодня ночью избивают всех гугенотов именем короля. Выпутывайтесь сами, как умеете». «А, предатели, убийцы! Вот как! Ну, подождите!» И Ля-Моль, прицелившись из пистолета, нажал собачку. Ла-Юрьер, все время наблюдавший за ним, отскочил в сторону, но Коконас, не ожидая такого ответа, остался стоять на месте, и пуля задела ему плечо. «Дьявольщина!» — крикнул он, заскрежетав зубами. «Принимаю вызов! Померяемся силой, раз ты хочешь!» И, обнажив свою рапиру, он бросился на Ля-Моля. Будь они один на один, Ля-Моль, конечно, принял бы вызов. Но за спиной Коконаса стоял мэтр Ла-Юрьер, снова заряжавший аркебузу. А кроме того, Марвель уже спешил на зов трактирщика, взбегая по лестнице через две ступеньки. Поэтому Ля-Моль скрылся в смежный отдельный кабинет и заперся там на задвижку. «Ах, прохвост!» — крикнул Коконас, стуча в дверь эфесом шпаги. «Но подожди, я тебе наделаю сейчас столько дыр в теле, сколько ты выиграл у меня IQ! Я-то пришел к тебе, чтобы тебя не мучили, не обокрали, а ты отплачиваешь за это пулей в плечо! Погоди, мозгляк, погоди!» В это время мэтр Ла-Юрьер подошел к двери кабинета и, ударив в нее прикладом аркебузы, разбил дверь в щепы. Коконас влетел в комнату, но чуть не ткнулся носом в стену. В кабинете было пусто, а окно открыто. «Он, наверное, выпрыгнул в окно», — сказал трактирщик. «Но это пятый этаж, и он разбился насмерть». «Или удрал на соседнюю крышу», — сказал Коконас, перелезая через подоконник и собираясь преследовать Ля-Моля по скользкому и крутому скату крыши. Но Марвель и Ла-Юрьер бросились к нему и втащили его обратно в комнату. «Вы с ума сошли!» — крикнули они в один голос. «Вы убьетесь!» «Вот еще», — ответил Коконас, — «я горец, лазил и по ледникам, а если меня еще и оскорбили, так я за оскорбителем полезу хоть на небо или спущусь в ад, какой бы дорогой он ни отправился туда, пустите меня!» «Послушайте», — сказал Марвель, — «или он уже мертв, или уже далеко, идемте с нами, не беда, если этот ускользнул от вас, вы найдете тысячу других!» «Вы правы», — прорычал Коконас. «Смерть гугенотам! Мне необходимо отомстить за себя, и чем скорее, тем лучше!» Все трое скатились с лестницы, как лавина. «К адмиралу!» — крикнул Марвель. «К адмиралу!» — повторил Лаюрьер. «К адмиралу, так к адмиралу!» — согласился Коконас. Оставив путеводную звезду на попечении Грегуара и прочих слуг, все трое выскочили из дома и побежали на улицу Бетези, где находилось жилище адмирала. Яркое пламя и грохот выстрелов указывали направление. «Кто это там идет?» — спросил Коконас. «Какой-то человек без калета и без перевязи». «А, это кто-нибудь спасается», — сказал Марвель. «Ну же, ну, у вас аркебуза!» — крикнул ему Коконас. «Нет, ни за что. Я берегу порох для лучшей дичи. Тогда вы, Лаюрьер!» «Подождите, подождите!» — сказал трактирщик, прицеливаясь. «Ждать вот еще!» — крикнул Коконас. «Пока вы ждете, он убежит!» Он кинулся за несчастным и вскоре настиг его, так как беглец был ранен. Чтобы не наносить удара в спину, Коконас крикнул ему: «Обернись! Обернись!» Но в тот же миг раздался выстрел. Мимо ушей Коконаса просвистела пуля, и беглец покатился по земле, как заяц, настигнутый на всем бегу выстрелом охотника. Позади Коконаса раздался торжествующий крик. Пьемонтец обернулся и увидел трактирщика, потрясавшего своим оружием. «Ага! «А, на этот раз почин сделан!» «Да, но вы чуть не прострелили меня насквозь! Берегись, берегись!» — крикнул Лаюрьер. Коконас отскочил назад. Раненый пулей незнакомец приподнялся на одно колено и, горя местью, хотел ударить Коконаса кинжалом, но трактирщик вовремя предостерег пьемонца. «Ах, гадина!» — прорычал Коконас, набросился на своего врага, три раза вонзил ему в грудь шпагу по самую рукоять и, оставив его биться в предсмертных судорогах, крикнул: «А теперь к адмиралу! К адмиралу! Эге! Дорогой мой дворянин, вы, кажется, входите во вкус», — сказал Марвель. «Да», — ответил Коконас, — «запах ли пороха пьянит меня или вид крови так волнует, но меня тянет убивать. Это своего рода облава на людей. До сих пор я так охотился только на волков и медведей, но, честное слово, облава на людей мне кажется гораздо интереснее». И все трое побежали к адмиралу.